Я это тотчас же проверил. Дель Тюлиппо, именно так. Так как, согласно вашей записке, тюльпан живет в отеле Картона, мне оставался всего лишь шаг до мысли о том, что этот Дель Тюлиппо не может быть никем иным, как тюльпан собственной персоной, и что он является убийцей мсье Рампоно, с которым когда-то поссорился. Тем самым у нас появляется прекрасный повод как можно скорее схватить вашего старого врага. «Послушайте», — нахмурив брови с суровым видом, сказал герцог, давая Лабрюни понять, что тот ничего не добился, откуда следует, что он был весьма удовлетворен. «О том, является ли этот человек тюльпан моим исконным врагом, или я являюсь его врагом, позвольте судить только мне самому. Во-вторых, то, что он отрубил голову Рампоно, его личное дело, и я даю вам мое честное слово, что я не требовал его голову за голову генерала. Все, что я хотел от вас, заключается в следующем. Дать мне знать, на основе его передвижений и его посетителей, не возникнет ли подозрений, что он угрожает моим законным правам, ведь он, как вы, как и я, знает о своем истинном происхождении. Он дал мне, я не буду сообщать вам детали, слово, но всегда может оказаться, что он лгал, и у меня всегда будут оставаться подозрения. Вот все, что я хотел знать. Если окажется, что он был искренен, то все остальное меня не касается. И если он покинет наше королевство, как он меня уверял, то должен сделать это спокойно и не чувствуя убийц за спиной. Монсеньор, над вами будет постоянно висеть дамоклов меч. Пусть вас не беспокоит мой дамоклов меч, Лабрюни, а заодно и эта шпага с гербом Сьенны, тоже она останется здесь. И перестаньте заниматься смертью генерала. Я не хочу, чтобы это расследование продолжалось. Я не хочу, чтобы тюльпан рисковал быть обезглавленным или повешенным за такую мелочь. Лишенный возможности отомстить, обманутый в своей ненависти, униженный как полицейский, несколько минут спустя Лабрюни вышел из дворца, почти обезумев от ярости, и остановился, ошеломленный. Как же он не услышал этого? Что ответил герцог на его последний упрек? «Вы играете с огнем, монсеньор?» Герцог ответил с чуть заметной улыбкой, обращенной скорее к самому себе, значение которой он не понял. «Это мне не нравится, Лабрюни. Что я вам сказал? Он мне симпатичен, этот тюльпан». Герцог спятил. Вот что решил Лабрюни, возвращаясь в свой округ. «Очень хорошо. Он будет только точно выполнять его приказы». Однако на следующий день судьба подсказала ему способ удовлетворить свою жажду мести. С температурой в 40 градусов, то покрываясь потом, то дрожа под грудой одеял в своей комнате в отеле Картона, боролся тюльпан с первым в своей жизни воспалением легких. Это был результат его прогулки на воздушном шаре. Если он не сомневался теперь в герцоге Орлеанском, наконец-то, хотя несколько поздно, то его очень беспокоила история с генералом Рампоно, так как он считал, что власти наверняка проявят беспокойство по этому поводу, и страшно боялся, что забытая у генерала шпага позволит его найти. Но как укрыться за надежной границей, когда он был слаб, как новорожденный? Амур Лабрюни узнал о плачевном состоянии своего заклятого врага на следующий день после своего не менее плачевного и неутешительного разговора с герцогом Орлеанским. Он узнал это из уст Маргариты Дютилье, которую также звали Гиттой Ла Рамон, чья репутация была выше всяческих подозрений. Она служила горничной в отеле «Картона» и осведомителем начальника округа, который имел своих людей повсюду, особенно там, где селились иностранцы.